детка, ты просто глаз. Повеселимся мы сейчас. Садись в машину, уйдем на взлет. Сегодня нам с тобой везет. Сожму я крепко ладонь твою. Закрой глаза, и мы уже в раю. Не страшен демон, не страшен черт. Дорога вдали нас унесет. Эй, детка, учимся прочь. Холодную и злую ночь. Но вижу я, уже ты спишь. И что-то мне сквозь сон твердишь. Оставь свою печаль, пыли дорог. Ревет ночи тяжелый рок. Забудь про боль, забудь про страх. Доверься мне, пусть будет так. Детка, ты просто глаз. Повеселимся мы сейчас. Садись в машину, уйдем на взлет. Сегодня нам с тобой везет. Сожму я крепко ладонь твою. Закрой глаза, и мы уже в раю. Не страшен демон, не страшен